Сначала она просто не могла пошевельнуться. Так сильно ее стиснули. Она заметила руку в золотой броне. А затем перед ней очутилась огромная голова с гигантскими зубами. Майя было решила, что это гигантская оса. Но это был шмель. Раза в четыре больше нее. Весь такой черно-желтый. В отчаянии Майя звала на помощь. «Дурочка, брось!» — пробурчал шмель. «Все равно все будет длиться до тех пор, пока не кончится». Его страшная ирония, его издевательская любезность были невыносимы. «Пустите меня!» — крикнула Майя. — Я могу вонзить свое жало прямо вам в сердце. — Сердце, значит, — захохотал разбойник. — Смелое решение. Но время у нас еще есть. А Майя вся задрожала от гнева. Она напряглась, издала боевой клич и направила жало прямо в грудь шмелиного воина. Но жало лишь скользнуло по броне. Взгляд шмеля заблестел от бешенства. «Я мог бы оторвать тебе голову сию же секунду, но царица наша предпочитает питаться живыми пчелами, и такую крупную добычу я, как верный подданный, должен отнести царице. И я это сделаю». И шмель, сжимая свою добычу, рванулся к разбойничьей крепости. «О, этого я не вынесу!» Майя потеряла сознание. Когда она спустя долгое время пришла в себя, вокруг было душно и темно, а в воздухе противно пахло чем-то острым, неприятным. И постепенно она поняла, где находится, и в отчаянии прижала руки к сердцу. Пчела хотела заплакать и не могла. «Но я еще не съедена. Ах, это может произойти в любую минуту». Из-за стен ее темницы доносились голоса. Слабый свет проникал в узкую щель. Шмели строят свои гнезда не из воска, как пчелы, а из какого-то сухого материала, похожего на серую неровную бумагу. Майя оглянулась по сторонам и вся задрожала. В тюрьме было полно мертвецов. Прямо у ее ног лежал на спине маленький розовый жучок. А рядом она разглядела скелет большого жука, переломанный надвое. А чуть поодаль валялись крылья мертвых пчел. «Вот что за участь меня ожидает!» — разрыдалась Майя. И теперь она боялась пошевельнуться. Она сжалась в самом дальнем уголке ужасной тюрьмы. Она ясно слышала голоса шмелей. Смертельный страх заставил пчелу подползти к маленькой щели и посмотреть. Широкая зала была полна шмелями. Бесчисленное множество пленных светлячков освещало залу, а на троне сидела царица. Шмели держали совет. Майя слышала каждое слово. Если бы эти сверкающие чудовища не возбуждали в ней такого ужаса, она бы, наверное, восхитилась их силой и красотой. Впервые в жизни она могла ясно разглядеть этих разбойников. Вся трепеща от страха и восторга, она рассматривала их великолепные золотые кольчуги, изукрашенная черными полосами.